Лицо его жены опухло от слез. Прекрасных ее светло-коричневых глаз почти не было видно за набрякшими черными от размазанных теней веками. Ему стало жалко ее. Но за то, что было минувшей ночью, он не стыдился, а просто жалел Нину, как жалел бы, если бы она ушиблась или обожглась. Нина вылезла из постели, и он увидел, что она в толстых шерстяных норвежских чулках, которые он купил ей в прошлом месяце, у одной знакомой девчонки, постоянно оттирающейся в Столешниковом с сумкой женского барахла в руках. Нина стояла перед ним, чуть расставив ноги и сложив руки на груди. В скандальной позе она была очень похожа на свою мать. Она не надела тапочки, и вид ее маленьких ступней в темных чулках, выделяющихся на светлом паркете, совсем расстроил его. «Я уезжаю в Одессу», — сказала Нина. И он тут же увидел ее большой чемодан, стоявший на столе, с которого были сброшены на пол книги и конспекты. Чемодан был раскрыт, в нем высокой кучей громоздились вещи, и было понятно, что закрыть чемодан невозможно. Он начал что-то плести о том, что на самом деле просто пили у Женьки, но он не хотел говорить об этом матери, которая белого не переваривает. Выпили, конечно, много, и он неожиданно заснул, а потом, когда проснулся, было уже поздно, а все продолжали пить, и он решил не звонить ночью, потому что тоже выпил еще и был уже пьяный, иначе бы обязательно позвонил. Были только ребята, отмечали уход Киреева от родителей. Он очень виноват. С последними словами он потянулся к ней, все еще стоявшей перед ним в скандальной позе, чтобы обнять ее и потащить в постель, где все решилось бы просто. Но она отскочила к столу, наклонилась, взяла с пола огромный том «Введение в теорию функций комплексного переменного» Федосеева, и изо всех сил запустила книгой в него. Кирпич просвистел мимо его виска, врезался в стену, порвав обои и вывернув из-под них старые газеты, и развернулся на две части, теряя отдельные страницы. Страницы с конформенными отображениями отлетели по комнате. Он вскочил с тахты, подбежал к ней и обнял, прижав ее руки к телу. Она выворачивалась и шипела, она плюнула ему в лицо, и брызги слюны долетели. Она заплакала и ослабела. «Дура!» — сказал он. «Ты что, с ума сошла? Попала бы в висок, убила бы!» «Я тебя все равно убью!» — сказала она. «Сволочь! Бабник, бледун!» А он уже расстегивал на ней сарафан, стаскивал с себя одежду и, при этом, не выпуская ее, двигался, будто в танце, к постели. В ее трусах лопнула резинка, и он стряхнул их на пол, сбросил на пол и одеяло и, не разжимая рук, повалился на простыню вместе с нею. Она помогла ему, он застонал. Ее волосок попал и резал, и, не обращая ни на что внимания, влепился в нее до конца, до упора, приподнялся на руках, прогнув спину и упершись взглядом в порванные обои. Он уже не видел их, и изо всех сил ударил ее бедрами и ударил снова, и она двинулась ему навстречу, словно пытаясь сбросить его. Глаза ее были закрыты, веки в черно-зеленых разводах, краски вздрагивали при каждом ударе, а он все колотил, словно взбесившаяся машина. Потом он опустился, оперся на локти, подсунул ладони под ее поясницу и приподнял ее так, что проник еще глубже. Она тихо завыла, вырвалась, соскользнула, перевернулась спиной вверх и встала на четвереньки, вытянув вперед руки, ухватившись за спинку тахты, прижавшись щекой к подушке